После своего удаления из Рима Арнольд жил под покровительством виконта в Кампании, но его вырвало из их рук могущество Цезаря. Городской префект произнес над ним смертный приговор. Этот мученик свободы был сожжен живым на глазах у беспечного и неблагодарного народа, и его пепел был брошен в Тибр для того, чтобы смертные останки наставника не могли быть собраны его еретическими учениками и не могли сделаться для этих последних предметом религиозного поклонения. Его смерть была торжеством духовенства. Вместе с его прахом исчезла и его секта, но память о нем не переставала жить в умах римлян. Вероятно, из его школы они вынесли тот новый религиозный догмат, что митрополию католической церкви нельзя наказывать отлучениями от церкви и интердиктами. Их епископы не переставали доказывать, что принадлежавшая папам верховная юрисдикция над царями и народами обнимала в особенности город и иерархию князя-апостолов. Но они проповедовали на ветер. И тот же самый принцип, который ослабил действие громов Ватикана, уменьшил употребление этого орудия во зло. Привязанность к старинной свободе поддерживала доверие к рассказам, что еще в X столетии, в эпоху своих первых столкновений с саксонцем Оттоном, римский сенат и народ отстояли и восстановили республику, что из среды римской знати ежегодно избирались два консула, и что в лице 10 или 12 плебейских должностных лиц воскресли имена и общественные обязанности народных трибунов. Но это почтенное здание исчезает из глаз при свете критики. Среди мрака средних веков иногда можно различить названия сенаторов, консулов, сыновей консулов. Они или давались императорами, или присваивались самыми влиятельными гражданами для обозначения их ранга, почетных отличий и, быть может, также их притязаний на происхождение в прямой линии от патрициев. Но это были не более как бессодержательные титулы, не имевшие ничего общего с установленной формой правления. Только с 1144 года, после Рождества Христова, учреждение Сената заносилось в городские акты как начало новой блестящей эры. Новые государственные учреждения были наскоро созданы честолюбием частных людей или народным энтузиазмом, но в Риме не нашлось в XII столетии ни антиквария, ни законодателя для того, чтобы уяснить и восстановить гармонию и пропорциональность всех составных частей старинного сената. Сборища свободного и вооруженного народа всегда будут выражать свою волю громкими и внушительными возгласами. Но правильное разделение на 35 трип, равновесие между богатством и многочисленностью членов центурий, речи оппозиционных ораторов и медленные операции подачи голосов и баллотирования едва ли могли годиться для ослепленной народной толпы, которая не была знакома с организацией правильной системы управления и не умела ценить ее благодеяний. Арнольд предлагал восстановить всадническое сословие и снова ввести прежние в нем различия. Но что же могло бы служить мотивом или мерилом для таких различий? Пришлось бы принять в соображение тогдашнюю бедность и соразмерно с нею уменьшить ту сумму богатств, которая давала бы право на вступление в сословие всадников. В ту пору уже не представлялось надобности в гражданских обязанностях судей и арендаторов государственных доходов. А первоначальная обязанность всадников нести военную службу верхом на коне уже была более благородным образом заменена обязанностями феодальных владетелей и духом рыцарства. Юриспруденция республики сделалась бесполезной и была всеми позабыта. Жившие или под римскими, или под варварскими законами, итальянские народы и семьи мало-помалу смешались в одну общую массу, а воспоминания о кодексе и пандектах Юстиниана сохранялось лишь в туманных преданиях и в неполных отрывках. При восстановлении своей политической свободы римляне, без сомнения, восстановили бы название и должность консулов, если бы они не пренебрегали титулом, который итальянские города раздавали без всякого разбора и который, в конце концов, сделался принадлежностью скромных торговых агентов, содержимых в чужих странах. Но право трибуна налагать свой запрет на правительственные решения предполагает или вызывает существование настоящей демократии. Древние патриции были подданными государства, а новейшие бароны — его тиранами. И те враги внутреннего спокойствия и порядка, которые оскорбляли наместника Христа, недолго относились бы с уважением к безоружной неприкосновенности плебейских должностных лиц. В происшедшем в 12-м столетии перевороте, который дал Риму новую жизнь и послужил для него началом новой эры, мы усматриваем некоторые существенно важные факты, в которых сказалось или которыми упрочилась политическая независимость римлян. Первое. Одна из семи возвышенностей, на которых построен Рим, Капитолийский холм, имеет около 400 ярдов в длину и 200 ярдов в ширину. 100 ступенек вели к вершине Торпейской скалы, а этот подъем был еще более крут до того времени, как развалины разрушенных зданий сделали его более удобно проходимым и засыпали пропасть. С древнейших времен Капитолий служил в мирное время храмом, а в военное время крепостью. После утраты города римляне выдержали там осаду против победоносных галлов, а во время междоусобных войн между Вителием и Веспасианом это святилище империи было взято приступом и сожжено. Храмы Юпитера и однородных с ним богов были обращены в прах. Их места были заняты монастырями и домами, а время частью повредило, частью совершенно разрушило толстые городские стены и длинные портики, тянувшиеся вниз по склону холма.